Глава 25. Примерив несколько пар, Камилла пошевелила пальцами босых ног, решаясь, какие же ботинки выбрать. Одни были такими светлыми и чудесно подходили под куртку, но цена совсем впритык к той сумме, что дал отец. Вторые симпатичные, с вышитыми цветами и вполне устойчивые, но слишком темные. Третьи обещали комфорт, но казались невзрачными. И почему все так сложно? Она расстроилась, для удобства убирая волосы на одно плечо. Идею окликнуть Романа пришлось отменить, поскольку он сам подошел, неожиданно приседая рядом. В следующий момент уже знакомая пара туфель была аккуратно поставлена перед Камиллой. Она медленно перевела взгляд с обуви на Романа, глядя теперь на него большими глазами. «Позволишь мне дать тебе причину?» С легкой улыбкой проговорил он. «Что?» – почти беззвучно спросила она. «Ты согласишься быть моей спутницей завтра на балу, Камилла?» «Завтра?» Он кивнул, ожидая, пока подруга справится со смятением. «На балу?» Не веря тому, что услышала, произнесла Камилла. «Да. Я буду очень рад, если наденешь их завтра. Знаю, что твой день рождения только через день, но хочу подарить их сегодня и услышать твой ответ. Так что ты скажешь, Камилла?» «Пойти на бал? С Романом?» Совсем недавно она мечтала явиться туда с первым встречным, лишь бы прикусили языки те, кто распускал нелепые слухи и потешался над нею. А сейчас у нее появилась волшебная возможность. И вовсе не отомстить кому бы то ни было. Она могла провести новогодний вечер рядом с ним. Могла быть красивой для него в платье и этих восхитительных туфлях. Разве могла мечтать о большем подарке? «Если придем вместе, то все поймут, что мы встречаемся», — напомнила она Роману. «Я понимаю это». Он взял Камиллу за щиколотку и помог надеть одну туфельку. «И у меня никогда не было намерения скрывать это». Роман осторожно обул и вторую ногу подруги, теперь поднимаясь и протягивая девушке руку. «Так ты со мной, Камилла. Наденешь их для меня завтра. Доверишься мне?» Она осторожно поднялась, принимая его поддержку. Удивительно, но стояла вполне устойчиво. И так непривычно казалась выше, имея возможность не задирать голову, чтобы смотреть на лицо Романа. «Я надену их для тебя завтра», — на выдохе проговорила Камилла, забывая сейчас, что они стояли посреди обувного павильона, находясь под взглядами случайных посетителей и персонала. «Спасибо за подарок. Для меня это гораздо больше, чем просто туфли. Это гораздо больше». «Я очень рад, что ты со мной», — тепло ответил Роман. «Предлагаю закрепить это отличным десертом. Согласна?» «Да», — улыбнулась Камилла. «Только рассчитаюсь на кассе за ботинки». Конечно, она выбрала те, что совсем недавно считала унылыми и безликими. Удивительно, но вещи имеют свойство меняться, стоит хорошему настроению разукрасть окружающий мир своими яркими красками. Сейчас этот мир казался Камилле волшебным, сверкая и волнуя, как та елка, что стояла на первом этаже торгового центра. Когда они вышли из павильона, Роман отобрал у Камиллы пакеты с покупками, предлагая помочь. «Ты же в курсе, что они наделали фотографии, и те появятся в сети, как только мы отойдем чуть дальше?» Усмехнулся он, предупреждая о тех, кто находился с ними в магазине. «Это ничего не осложнит?» – притормозил Камилла. «Нет, конечно. Уверен, что облепят приложение блестками и будут постить в Инстаграм или ВКонтакте с новогодними тегами», — шутя заверил Морозов. Они вновь спустились на эскалаторе на первый этаж, но пришлось притормозить и отойти ближе к елке, не мешая посетителям, когда у Романа зазвонил телефон. «Подожди, пожалуйста», — посерьезнел он, — «это важно, мне придется ответить». «Не спеши», — Камилла приподняла обе ладони, останавливая его. «Говори спокойно. Пока ты занят, я отбегу на пару минут, хорошо?» «Хорошо», – растерянно кивнул Роман. «Куда ты собралась?» Он наблюдал за тем, как подруга вновь направилась к эскалатору и, удобнее беря бумажные пакеты с покупками в одну руку, приложил телефон к уху, отвечая на вызов. Звонил Красовский, и это было отличной возможностью уточнить все необходимые вопросы. Роман тихо отвечал, разглядывая блестевшие украшения на елке. Она отлично пахла свежей хвоей. «Перенесли на час раньше?» «Отлично. Он перевел взгляд на второй уровень торгового центра, пытаясь увидеть за прозрачным ограждением Камилу. Куда сбежала Ромашка? Что-то забыла в том павильоне? Или еще что-то придумала? Камила торопливо подошла к сувенирному павильону, открывая дверь и слушая приятный звон колокольчиков, подвешенных на алую ленту над входом. Времени у нее было немного, и, к счастью, здесь находилась только парочка посетителей, да и те уже рассчитывались на кассе. Она не может задерживаться надолго и заставлять Романа ждать. Разглядывая витрины, Камила пыталась среди множества украшений отыскать подходящее. Чего только не обещала описание всевозможных талисманов и амулетов. И богатство, и успех, и власть. Ей же нужно было нечто более важное и скромное. «Подсказать?» — обратился к ней усатый мужчина, стоя за прилавком. «Да». Камила подошла ближе к консультанту, пользуясь тем, что они остались одни в павильоне. «Мне нужен талисман, такой, чтоб самый надежный». «И для чего же он должен служить?» — усмехнулся мужчина, опуская большие ладони на стекло витрины перед ним. «Будем призывать любовь или удачную сдачу сессии?» «Нет», — смущаясь, отмахнулась Камила. «Здоровье». «Здоровье? Для себя?» — продолжил расспрашивать дядька. «Нет, не для меня. И еще, чтоб защищала от всего». «От всего?» «Да. У меня очень мало времени. Извините, есть у вас такой? Мне очень-очень нужно». Умоляюще поглядела на него Камила. «Есть». Мужчина выдвинул верхний ящик одной из витрин, доставая несколько вещиц на плетеных кожаных шнурках. Он опустил украшение на стеклянную поверхность, предлагая посетительнице выбирать. «Спасибо». Два она отмела сразу, поскольку выглядели слишком вычурными. Другие оказались великоватыми, чтобы можно было спрятать под одеждой или вообще отнестись к ним серьезно. Настоящий талисман, по скромному мнению Камиллы, должен быть простым, изящным и малоприметным. И все же в нем должно чувствоваться нечто особенное. То самое, магическое. Иначе в чем смысл? «Если подарить от души и пожелать от души, то даже камень на веревке будет оберегом», — в этот раз серьезно заявил мужчина. «Ну что?» — приглянулся хоть какой. «Этот». Камила подняла за шнурок одно из украшений. Талисман походил на старую монету, на которой был изображен дракон. Он так походил на того величественного зверя, которым любовалась не так давно, сидя в своей комнате. «Считается, что те, кто обладает символом дракона, наполняются жизненной энергией. Также символ защитит от предательства, подарит неуязвимость, мудрость и долгую жизнь», — пояснил хозяин магазинчика. «Хороший выбор». «Значит, это то, что мне нужно». Камила торопливо расплатилась с консультантом, поздравила с наступающим Новым годом и поспешила покинуть павильон. Подарок был упакован в красивый тканевый мешочек, завязанный шнурком. Пряча сокровища в карман куртки, Камила спускалась обратно по эскалатору, гадая, как подобрать подходящий момент и вручить покупку Роману. Он ожидал ее у елки, как всегда, встречая улыбкой. Не сдерживая ответную, Камила приблизилась к другу. «Я уж было решил, что меня забыли и бросили». «Прости, я надеялась успеть, пока ты говоришь по телефону». «Я только закончил», — признался Роман. «Если ты все решила, то идем». Свободной рукой он указал в сторону небольшого кафе, чья вывеска виднелась по правую сторону от них. «Идем», — согласилась Камила и последовала за ним, думая о том, что, возможно, в кафе вручит подарок. Или сделать это в машине, когда поедут обратно. Все же лучше без лишних взглядов.